Uscì 2 minuti. Будут ли метафорические карты правильно с D2? Да, будут. Как начать качивать чакры? По одной. Все чакры в день 6 часов нереально. Нет смысла. Вас просто порвет. Ладушки. И давайте займемся реинтеграцией. Надеюсь, что все пришли. Не буду спрашивать у всех вместе, потому что у нас будет такое количество плюсиков, что мы подвиснем на некоторое время. Итак, устройтесь поудобнее. Желательно сесть с вертикальной спиной. Закрыли глазки. Сделайте глубокий вдох. Спокойный, медленный выдох. Снова вдох. Снова выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Опустите внимание в область сердца. Почувствуйте ту любовь и благодать, которые царят там. В центре сердечного пространства вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже занимает собой все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте этому свету напитать ваше тело, каждую клеточку. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите в нем свое тело эмоции, мысли и даже свое я. Теперь, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются для того, чтобы снять заряды с определенных вашей жизни. И начнем мы с момента зачатия. То, как вы были зачаты. То, насколько сознание мамы и сознание папы были сгармонизированы. От этого очень сильно зависит, насколько сильной будет нервная система у ребенка. Отлично. На нервную систему сильно зависит момент имплантации эмбриона в матку. И мы переходим к этому моменту. И исцеляем все эмоции, все травмы, которые были в этом моменте. У многих из вас, когда вы были эмбрионами, ваши родители думали, оставить вас или сделать аборт. И все те, у кого такие моменты во время беременности были, мы пройдемся сейчас по всем этим моментам и исцелим их, чтобы вы снова почувствовали себя любимыми и желанными. Теперь мы перейдем к моменту первой схватки. Чаще всего дети в этот момент теряют связь с матерью. И у них стоит выбор между добром и злом. Они решают, чем для них будет этот мир. Чем-то ужасным или чем-то прекрасным. Сделайте этот выбор сейчас сами. Заново. И движемся дальше. Вы родились. Это для многих очень травматичный процесс. Но сейчас просто уберем все доступные сегодня травмы из момента ваших родов. Переходим дальше к моменту, когда вы первые 3 дня находились в роддоме с пеленутой по рукам и ногам и совершенно не способные каким-то образом себя защитить, чего-то захотеть, чего-то потребовать. Переходим дальше по жизни, во все те моменты, когда вы оказывались не вовремя, недостаточно хорошими, не так проявляющими себя, как этого ждали родители. У каждого из вас таких моментов, наверное, 1000. И мы сейчас пройдем их всех оптом. И чтобы этот процесс прошел легче, настройтесь на благодарность к родителям, что они сделали все, чтобы вы могли стать тем, кем вы стали. Потому что это то базовое состояние, отталкиваясь от которого, вы можете стать лучше. Вы можете научиться чему-то, научиться управлять собой, научиться достигать каких-то высот. И если бы вы стали другим человеком, изначально успешным, сильным, то вам нечего было бы преодолевать. Этот опыт прошел бы мимо вас. А именно он для вас очень важен. Если вы будете чувствовать к родителям благодарность, процесс будет идти в сотни раз легче. И сейчас мы пройдемся по всем ситуациям, в которых вы унижали себя сами. Решали, что вы недостойны, что вы не в состоянии, что у вас не получится. И подтверждали себя в своей неудаче. теперь из белого света создайте свое новое «Я». Уверенное, сильное, самодостаточное. Создайте подходящие этому «Я» эмоции, уверенности в себе, силы. Создайте подходящие мысли о том, что все это задача, вы со всем справитесь, вы всегда найдете выход и способ достичь нужного результата. И создайте свое крепкое и сильное тело, которое реально может справиться с любой задачей, которая появляется в вашем поле интересов. Почувствуйте единство своего тела, эмоций, мыслей, своего «Я». Сделайте глубокий вдох. Потянитесь вверх или в стороны. Возвращайтесь здесь сейчас. Ну, на этом, наверное, все. Вы знаете, что делать. Создавайте нового себя. Главное, действуйте. Пока-пока. И до встречи на семинаре по нарциссу. Всего доброго.